Да. Кто? Алло. Ты? Алло. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный в рот. А? Вы кому звоните? А, не скажешь, ебаный. Ну, попробуй, блядь. Нет. Вы кому звоните? Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Какой ты хуй сюда звонишь? А? Так, я вообще-то работал 3 дня. Я никому никуда не звонил. А ты молодой? Да молодой, не моложе тебя-то. И дурной. Ты, дружище, знаешь, что я твой телефончик пробью. Нет, да сейчас... Понял? Нет, с розетки сейчас вытащу и все, блядь, и вся любовь утечет на бок. Алло. Кто ты? Кто я? Петро, ты что ли? Нет. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный в рот. Ты что, блядь, уже не помнишь, куда звонишь, ебаный? Вы кому звоните-то? Ты ж звонишь мне, вот тебе счет придет на телефон. Да что ты говоришь? Алло. Че надо? А? Не поняла. А что надо? А тебе что надо? Ты зачем звонишь, еб твою мать? Ты свою лучше. Я вообще никому ничего не звоню. Че ты замахался? Куда я звоню? А ты куда звонишь? Глаза мы, старики, мы вообще никому не звоним, ебаный урод. А ты, блядь, заебываешь. Вчера заебывал. И сегодня, блядь, начинаешь. Чучело. Да ты, блядь, бы сейчас завещатель, любимый, чтоб ты и сдох там под телефоном. Ты вообще телефоном. Куда звонишь? Что за хуя я за сметолку, блядь, заводил и пускай разбираюсь с тобой, ебать, ты урод. Понял? А то я сейчас в ментовку позвоню, козёл! Да я тебя нахую видел, козла, понял? Алло. Ещё один ты проститутка, ты, блядь. Ещё один раз ты сюда позвонишь и пойдёшь вперёд ногами, козёл! Если я один раз проводю, то ты больше будешь трубку брать в руки. Я тебе сказала, не звони на домашний телефон больше, никто тебе не звонит, чучело! Что нужно? Ты ж звонишь мне, вот тебе счет придет на телефон. Я не звоню никому, понимаешь? Я пенсионерка, уже мне 65 лет, я никому не звоню. Это домашний телефон. Никому я не звоню с него. Я стою на кухне, мясо разделываю. А ты молодой? Понимаешь, что не звоню. Больше никого дома нет. Ты молодой? Я тебе объяснила, я пенсионерка, мне 65 лет. Ну, понимаешь ты это? И никому не звоню с домашнего телефона. И дурной. Чего? Ты урод, блядь. Если тебе Светка напоила, то я тебе, ебаный в рот, вырву с глотки это все, блядь. Козлина ты ебаная. Понял, блядь? Ты вообще с кем разговариваешь? Алло. Алло, ты меня слышишь? Да. Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Угу. Вот ты звонишь, он тебя вот топоет, а ты сюда звонишь. Да я вообще, я говорю, мне 65 лет, я пенсионерка. Это телефон мой домашний. Вот, никому не звоню, дома никого нету вообще. Я с этого телефона очень редко разговариваю. Ну, если с кем-то тут вот, у себя в поселке. Ну, может быть, когда позвоню. У нас у вас всех мобильные телефоны. Вообще не звоню на этот телефон. Никому с этого телефона. Вы вообще соображаете, что вы говорите? А вы-то соображаете? Глаза свои бараньи залила, и не знаешь, куда тебе звонить. Так, слушай, сначала один звонил, идиот, теперь вторая идиот. Вот хорошо. Объясняю, никому никуда не звоню, понимаете? Кто тебе нахуй, ты кому нужен, придурок ебанутый? Слышишь, тетенька? А тетенька? Тут сын звонит, сука, он сейчас приехал, он придет, позвони еще раз. Вы там все трезвые хоть? Кто? Да. Да. Алло. Да. Алло, алло. Да, да. Ничего не слышно. Да. Да. Да. Ну, ты приехал? Да. Хорошо, ладно. Ну. Да. Алло? Ага, хуйна. Алло. Кто ты? Вы куда позвонили? А чё надо? Да. Да. Алло. Да. Приехал? Да. Ну, хорошо. Да. Привет всем большой передавай. Да. Ладно. Вот и ха-ха-ха. Ладно. Алло. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный в рот. А? Да. Ага. Хватит телефоном пользоваться зря. Чем ты кому звонить, бабу донял? И что говорить. А? Оставьте телефон в покое. Ага, да. Я с розеткой сейчас вытащу, и все, блядь, вся любовь утечет на бок. Вот тебе ха-ха-ха. Как ваша фамилия? Я позвоню в милицию. Вот ты проститутка ты, блядь. Алло? Алло? Алло? А чё надо? Не знаю, чё вам надо. Ты ж звонишь мне, вот тебе счёт придёт на телефон. Ты звонишь мне? Вот ты проститутка. Я тебе не звоню, ты, кто блядь. Ты такой хоть? Что за хуй на именинах? Ага, хуйна. Да, жуй два, третий мне подари. Давай, иди. Ха-ха, ёб твою мать. Алло. Алло. Слушай, если ты не перестанешь звонить, я мужу сейчас скажу, он вычислит, что ты. Вы что там, хуйня или как, а? Куда ты звонишь-то? Набирай правильный номер. Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Я не знаю, кто звонит. Уже несколько раз звонит. Господи, у вас что, действительно с головой плохо, а? А у вас? Господь тебя накажет. Ты номер, когда набираешь на кнопочки... Ты смотри, да на я не набираю, я никому не звоню. Я никому не звоню, это вы попадаете, звоните мне. Вы слышите меня? Я никому не звоню. Вы меня слышите, я вас спрашиваю. Алло. Алло. Гараж. Алло. Гараж, говорю. Алло. Гараж, говорю. Сказала бы я тебе чего. Вы меня слышите, я вас спрашиваю. Алло. Заебал уже? Да вы что, женщина, ёптуй. У вас что, с головой плохо? Вы телефон... Да? Алло. Да, слушаю. Я вас слушаю. Да, слушаю. Алло. Что случилось? А вы слышите меня? Слышу. Куда ты позвонила, блядь? Вы с кем разговариваете? Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Я сейчас позвоню куда, и вас заберут. Господи, у вас что, действительно с головой плохо, а? А у вас что, хорошо? Вы что там, схуели или как, вы а? С незнакомой женщиной так разговариваете матом. Дело в том... Что вам не стыдно, набрали? Молодой человек? Вот телефон. Вы меня... Да. Нам, наверное, нужно подавать заявление в милицию, я так понимаю? Да, наверное. Вы куда Господи, звоните? Господи, у вас что, действительно с головой плохо, а? Нет, вы куда звоните, я спрашиваю вас. Гараж. А, в гараж? Ну вот звоните. Гараж, говорю. Да. Здравствуйте. Алло. надо? Ну, тебя уголовное дело взяли уже. Что тебе надо, я спрашиваю? Тебе уголовное дело, на тебя завели уже, все. Я тебя спрашиваю, что тебе надо? Сейчас приедет милиция. Я еще сказал, что тебе надо. Ну, тебя уголовное дело взяли уже. Да, козел ты. 10 лет гарантию даю тебе. Пидорас вонючий. Вы что, дура, что ли? Ты сот вонючий. Вы что, охуела, что ли? Ты что, дебил? Ты звонишь хитро, не с номера я такого. Я спрашиваю, тебя... ты что, дебил, если ты умный? Опомнись или отвали от меня. О. Я тебя прошу. Пошел кого? Вон. Чего ты пристал ко мне, козел, вонючий пас? Охуела, что ли? Сиди, сиди. Спокойно на линии сиди. Сиди, говорю, на линии, сиди. Не бойся. 10 лет тебе обеспечено, я обещаю. Сейчас найдут. Ты через что идешь и как идешь? По какой системе? Слушай, системеру? Ты старый, блядь! А? А, на! Не понял. Да, жопу мою подержи. Да. Да. Сиди, говорю, дурак. Все, сейчас. Я тебе сейчас сказал, если бы ты был бы умный... А вы что, охуела, что ли? Как твои родственнички, которые сидят. Пидораса, вонючие. Да. 10 лет на суду будешь. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Это кто там? Родионов Володя. А? А? Ой. Ах, толстый дрон. Чего? Алло. Это кто звонит? Вы знаете Родионова Володя? А? А? А? Алло. Кто говорит это? Родионов Володя. Ничего не алло. Понимаю. Кто со звонит? А? А? А? Да. А? Чего ты говоришь? Ай, господи. Вы знаете Родионова Володина? Алло. Ничего не понимаю. Родионов Володя. А? А? А? Кому ты звонишь? Кому ты звонишь? Родионов Володя. Это не туда попал. А? Не туда попал. Я как сказал. Вы знаете Родионова Володина? Да не, не работу. Знаю, не знаю. А? Не знаю, у нас такого нет. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А? Ой. Ну что молчишь? Ой, блядь. Махонька, проститутка, блядь. Да. Ой. Хуй сосать будешь, нет? Хуй сосать будешь. Да. А если я буду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Кому хоть ты там звонишь-то? Я если к тебе приду сейчас. Кому? Хуй сосать будешь. Придурок. Да? Чё молчишь? Я не понимаю, кто звонит-то. Хуй я тебе вдышла, блядь. А? Кто звонит-то, хоть я не понимаю? Хуй я тебе вдышла, блядь! Придурки вы, что ли? Ой, блядь! Пидорас ты ебаный, блядь, а? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Чё молчишь? Кому вы звоните-то, я не понимаю. Ну, пошел ты нахуй, блядь, блядь. Что ты, блядь, приебался? Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? Чего баба-то хохочет, я не понимаю. А тебе какое дело? Куда вы попали-то? Вы куда вообще-то звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Пошли нахер. Да слушаю. Чего слушаешь? Слушай, кто? Миша, ты что ли? А кто это говорит? Да Зубцова Ира. А, Ира? Ну? Голос, не Ирн голос. Как здоровье-то у тебя? Да это не Ира и говорит со мной. Ну и чего дали? Как здоровье-то у тебя? Такое же, как и у тебя. Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. А тебе сколько? А ли 81? А? Ну, кто со мной разговаривает? Это не Ира, не Ира Зубкова. Да, Зубкова Ира. Ты да, батюшки. А? А? Ну, не знаю, тут подделываются под тебя некоторые, а твоим голосом говорят. Уже ну, я много тебе... раз ругался. Ну? Ну, ладно. Завтра, наверное, у тебя день, Михайлов день, да? Ну все, спокойной ночи. Хуя тебе вдышло, блядь. Да. Алло? А? А кто говорит-то? А кого вам надо? А? Кого надо вам? Ручка от языка! Чего вы все бабушку тут беспокоите? А? Какую бабушку? Какую бабушку? Неужели вам не стыдно бабушку беспокоите? Что еще спать-то не дойдете? Какую, про какую бабушку-то? Чего ты тут городишь? Кто ночью звонил мне? Откуда я знаю, а ты-то хоть чья? Какое твое дело? Так а по какой хуй звонишь-то? Ты дура, где ты моего телефон взяла? А? Какой что телефон? Пустой черт. Бессовестная ты, бессовестная. Да. Алло? Алло? Да. Кто тут болтается все? Где, чья хоть ты звонишь-то, хоть кому? Ты дура, сумасшедшая, что ли, сумасшедшего выбежала? Господи, помилуй, да, вот только явилась. Я вот сейчас позову вон этого, Олежку. Алло. Какого Олежку? Алло. Ёбнута ты совсем, наверное. Ты чё, специально дежуришь, сидишь, да? А? Чё молчишь-то? Кому хоть вы звоните-то, я не понимаю. Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Вот я и не знаю, кто мне звонит-то. Сколько лет тебе, дураку, а? Какого хуя вам надо? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь? Чего еще вам не спится? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? А ты кто? Ну, а зачем звонишь? Кому? Кто как звонит вам? Какой хуй? Кто будет с вам связываться? Нахуй вы кому нужны? Наоборот, ты звонишь ко мне. Да. Чего молчишь-то? Да заебали, кому хоть вы звоните-то? Вы куда звоните-то? Наоборот, ты звонишь ко мне. Кому? Нахуй ты мне нужен? Козёл ёбаный, а? Нахуй ты кому нужен? Ёб твою мать, мир на то время не нужен было, сейчас и тем более. Кого ты привязался, все звонишь? Ты же ищешь, блядь, наркотиков. Какие еще наркотики? Тебе наркотики надо, да? Да нахуй ты нужен со своим наркотиком? Ты сам-то как наркотик. Наркоманы ебаные, блядь. Я сейчас вот, блядь, милицию вызову, так вот и будет тебе наркотик. И заберут. Пока тебе телефон доверили, работай. А иначе отберут у тебя все. Чего? Пошел ты нахуй, я тебе говорю. А сейчас я, блядь, милицию позвоню. Ой, не могу. Да, ты ёбнутый, что ли, совсем на всю голову? Куда ты звонишь? Я не понимаю, кому ты и куда звонишь? Вот кому сейчас ты мы звонишь? С тобой пойдем куда? Эту милицию вызовут сейчас. Давай, вызывай. Ой, дурачок, ну какого хрена звонишь? Кому ты звонишь, а? Да, кому вот ты звонишь? Я не понимаю. Кому ты звонишь-то? Ну откуда вы звоните ему, допустим? Я никому не звоню, это ты звонишь мне. Ну нахуя ты звонишь-то, беспокоишь людей, блядь? Каких еще людей? Нахуй ты мне нужен? Вот сейчас номер твоего телефона, 59. Слушаю. Алло. Да? А ты кто такой, козел? А ты какая? А какого хуя звонишь тогда, а? Кому ты звонишь? Чего звонишь-то ко мне? Кто? Ну нахуя ты звонишь-то, беспокоишь людей, блядь? Ты кому звонишь-то? Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Наоборот, ты звонишь ко мне. Я тебе не звонил никогда. Ну а зачем чай звонишь? Да. Чай ты откуда, тебя в жизни не видел. А? Вы что, это, да. Это на моем телефоне хочется заработать денежки, да? Ты что, это не того? Нижнекольского. Вот сейчас мы с тобой пойдем это милицию вызовут сейчас. Понял ты, нет? Давай. Давай. Так, я так, скажу. Слушай сюда внимательно. Вот твой телефон 59-38-59. Я завтра пойду и найдем, ты откуда звонишь, блядь. Понял ты, нет? Понял. Ну давай, дай бог. Ты расскажи. Чего тебе сказать? Пока я тебя, блядь, не задавлю. Ух ты. Ну ладно, будь здоров тогда. Ух ты, твою мать, блядь, козёл, блядь, вонючий. Ты про какого номера звонишь-то? Чему ты радуешься? А? Какого ты номера звонишь? 48-00-11. Какой? 48-00-11. У меня не такой номер. Ну как ты нет? Ты ошибаешься, парень. Ну как нет? Да так нет. Вот а давай сейчас трубку... Сейчас я трубку положу, а ты еще раз перезвони, ладно? Пошла ты нахуй, выключи телефон.